Смерть сотрудника службы охраны и загадочного сисадмина, предложение Беленина, уход Бунина и подозрения Санича на его счет. Все эти трагические и настораживающие новости подозрительно легко складывались в единое целое. Прозрачная схема с Белениным в центре слишком очевидно была на поверхности. Первоначальные подозрения о том, что за олигархом стоят Пекин или Вашингтон, Андрей вынужден был отбросить. Откровенный разговор с Сисиньпином и возможные инвестиции китайцев в корпорацию Гумилева делали бессмысленным поддержку Беленина. Пекин явно нацеливался на самое перспективное и дорогое начинание Гумилева. Сомнительны были и американские интересы. Аналитики, работающие с Покровом, за последние недели значительно увеличили вероятность того, что существует перехват информации у пользователей гаджетов с надкусанным яблоком на крышке. Возможно, их мог интересовать черничный сектор информационного обмена, но он не мог столько стоить, сколько предложил Беленин. Оставался контроль над соцсетями, но было очевидно, что и этот сладкий кусок корпорация Гумилева продала бы за гораздо меньшие деньги. Напрашивался один вывод. За олигархом стоял кто-то, подобный графу Монте-Кристо 84, такой же загадочный и точно так же не считающий деньги. Машина вырвалась на загородный простор. Андрей невидящим взглядом смотрел на мелькающие за окном черные тени домов, деревьев и редкие желтые пятна освещенных окон. Резкая вспышка, вынырнувшая из-за поворота встречной машины, заставила его зажмуриться. Неожиданно подсознание представило ему странную картину. Молодая красивая блондинка с каким-то явно автоматическим оружием в руках стояла среди толпы одетых в униформу людей, их лица были перекошены от страха. Над всем этим висело огромное красное полотнище с черной свастикой в белом круге. Андрей тряхнул головой. Похоже, он все-таки задремал, и ему привиделось не пойми что. Динамики наполняли салон старомодным ИТСБИ на Hard DS Nicht 85, и мрачное порождение подсознания сменилось светлым воспоминанием о первом, самом главном вечере с Евой, когда они только познакомились. Бережно хранимый родительский проигрыватель «Горизонт» светится зеленым огоньком в полумраке его огромного пентхауса. На запиленный винил опускается головка звукоснимателя. Сквозь поскрипывание царапин старой пластинки пространство наполняют аккорды Битлз. Вечер трудного дня, не самая спокойная музыка, но им с Евой все равно. В медленном покачивании танца они забыли о существующем мире. Им кажется, что они умерли, исчезли из этой жизни. Только гулкие учащенные удары двух сердец говорят о рождении новой жизни. Жизни, где два сердца слились в одно, когда воздух один, радость одна и жизнь одна. Одна на двоих. Боль от сжатых кулаков пронзила руки, что заставило ее уйти, исчезнуть из его жизни, из жизни Маруськи. Какая сила принесла в их дом горе, разорвав их общее сердце? Его ни на мгновение не покидала уверенность, что Ева жива. Часто он даже чувствовал, любимая рядом, ее волосы касаются щеки, стоит только протянуть руку. В такие моменты жизнь останавливалась, на глаза опускалась ночь, ночь трудного дня. Почему-то он знал, что ее никто не похищал, она сама решила уйти и сама вернется, когда придет время, когда кончится ночь. Набегающие из темноты в свете фар придорожные деревья отвлекли от грустных мыслей, а вызов мобильного окончательно вернул его в реальность. Звонил Олег. На экране, вмонтированном в спинку переднего сиденья, появилось озабоченное лицо Санича. «Андрей Львович, добрый вечер, хотя, извините, скорее ночь». Наконец, появилась информация о Бунине. Степан Борисович принял предложение возглавить образовательный центр, где будут растить новых Ломоносовых и Ковалевских. Это Кинью Хогвартс для российских Гарри Поттеров. Центр находится в Нижнем. Кто его финансирует конкретно, пока не ясно, запутанная система фондов и каких-то общественных организаций. Однако, масштаб строительства, которое еще не закончено, свидетельствует о том, что этот наукоград, возможно, будет крупнейшим в России, а, может быть, и в Европе. Кто-то вливает туда колоссальные средства. Опять Монте-Кристо, подумал вслух Андрей. Может быть и Монте-Кристо, только Нижний не Франция, да и на детишек у нас, к сожалению, если такие деньжищи бросают, то, скорее всего, хотят что-то скрыть, откликнулся Санич. Извини, Олег, это я вслух подумал. Я тут сейчас про нашего олигарха-покупателя размышлял. Интересный вывод напрашивается. Похоже, кое-кто за ним стоит, но только ума не приложу. Кто? Такие средства может собрать только государство. Ну, или Монте-Кристо из своего сундука. Андрей Львович, я не Дюма отец, поэтому в Монте-Кристо не очень верю. Вопрос остается открытым. Какое государство за Михаил Борисовичем стоит? Что-то подсказывает мне, уж не наше ли? Ну, ты загнул. Оппозиционной прессы начитался никак. Андрей был поражен версией Санича. Олег, ты же знаешь, сколько Беленин сил положил, чтобы его кандидат на президентских выборах выиграл. Неужели ты думаешь, что ему это простят? Как просить будет? В тон Гумилеву откликнулся начальник службы охраны. Олег, выясни все, что сможешь. Сам понимаешь, как это важно. Конечно, можно на все это глаза закрыть, но уж больно тревожно. Не люблю я в большую политику влезать. Не беспокойтесь, Андрей Львович, все выясним. Гумилев с сомнением посмотрел на Санича. Как ему хотелось сейчас быть таким же уверенным. Глава 18. 10.20. 29 июля 1950 года. Эстония. В колодце среди болот. В ледяной воде босые ноги сразу стало сводить судорога. Попытки нащупать хоть какой-нибудь выступ на скользкой кладке колодца ни к чему не приводили. Иван попытался крикнуть, но из горла вырвался только сдавленный хрип. Боль в ноге заставила двигаться быстрее, но все было тщетно. Скользкие камни, казалось, сами сбрасывали его в воду. Он чувствовал, что еще мгновение и силы покинут его окончательно. Неожиданно его взгляд различил некое свечение в глубине камня, который был прямо перед ним. Рука непроизвольно потянулась, ушла в пустоту и уперлась во что-то упругое. Раздался громкий хруст, и из стен колодца стали выдвигаться отдельные камни, образуя своеобразную винтовую лестницу. Иван ползком, потому что ноги уже не слушались, стал карабкаться по ступеням вверх. Он не помнил, каким образом добрался до края колодца. Когда майор Ильин пришел в себя, его окружал кроваво-красный туман. Не было ничего, только кроваво-красная муть. Иван поднес к глазам руку и не увидел ее. Он попытался посмотреть на небо, но и тут его ждало разочарование. В кровавом тумане невозможно было различить ни малейшего движения. В голове шевельнулась мысль: «Открой глаза», и он ослеп. Яркое солнце бьет прямо в глаза, не давая их открыть. Он лежит навзничь, раскинув руки, не ощущая холода еще не просохшей формы. «Надо вставать, надо идти, надо, хватит», — обрывает он себя. «Лежи, приходи в себя. Теперь я знаю, что со мной будет. Можно не спешить, можно подумать», но подумать он не успевает и снова погружается в небытие. Нестерпимое щекотание в носу. Кто-то крошечный пробирается через нос прямо в мозг. Чих такой, что, кажется, раскалывается голова. Иван окончательно приходит в себя. Вечер. Солнце уже за лесом и освещает только верхушки деревьев. Нестерпимо зудят ноги. Ступни, изъеденные болотной мошкарой, заметно опухли и покраснели. Удивительно, лицо и шею злобные насекомые не тронули. Видимо, металлический амулет каким-то образом отпугивает их. Мысли ворочаются вяло. Все тело болит. Какой сегодня день? Какой год? Надо вставать, морщись от боли. Ильин встал и двинулся в сторону переправы. Гать была на месте, ровной прямой дорогой она протянулась к краю болота. Тело обезглавленного соловья, похоже, смыло, но его автомат лежал на переправе. Эх, как бы сейчас сапоги этого ебыка пригодились, подумал Иван, но тут же одернул себя. За всю войну он никогда, ни при каких обстоятельствах не брал ничего у убитых. Исключение делал только для оружия. Это был боевой трофей. Да и надежнее были немецкие пистолеты и автоматы. Проверив обойму, Ильин повесил на шею шмайсер и сразу почувствовал себя увереннее. Дорогу до хутора он нашел быстро. Заглянув в дом, посмотрел, можно ли разжиться какой-нибудь едой и обувью. К счастью, сапоги, что стояли в сенях дома, пришлись ему в пору. В гостиную заходить он побоялся, понимая, что увидит там следы резни, которую учинил главарь лесных братьев. Здесь же в сенях он неожиданно увидел вещмешок, забытый ебыком или хозяином хутора. Развязав шнурок, Иван вытряхнул все его содержимое на пол. В мешке были какие-то вещи, Библия на немецком языке и, главное, Ильин с радостью обнаружил в нем круглый каравай хлеба, большой кусок соленого сала, коробочку с солью и спички. Сложил еду и спички в мешок и вышел из дома в надежде найти Буяна. Несмотря на то, что Иван знал, конь далеко не уйдет и громко звал его, Буян не появлялся. Мысль о том, чтобы переночевать рядом с домом, откуда уже начал распространяться запах, даже не приходила ему в голову. Отказавшись от поиска лошади, Ильин решил вернуться к колодцу, в надежде вновь увидеть старшего брата. Переправа начала опускаться под воду, когда он вышел к берегу. Не задумываясь, Иван бросился бежать по колышущейся поверхности. На бегу он запнулся о какой-то продолговатый предмет и отшатнулся. Это был обрубок человеческой руки с обгрызенными пальцами. Поблизости лежала целая кучка из обеспалеченных культей. Зрелище было отвратительное, и пораженный майор поспешил дальше, потому что болотная мутная вода начала уже заливать поверхность переправы. Около таинственного колодца он провел 2 дня. Чудовище, которое Валентин называл стражем колодца, не появлялось. Ступени, по которым Ильину удалось выбраться из ледяной ловушки, исчезли без следа. Устав от безделья, Иван вырезал длинную тонкую орешину и попытался измерить глубину колодца. Каково же было его изумление, когда оказалось, что до дна колодца можно достать не очень длинной хворостиной. Дыра во времени и пространстве исчезла. Ильин понял, что ждать больше нечего. В голову стала закрадываться предательская мысль, что все увиденное и пережитое – морок, игра переутомленного сознания. Однако, взгляд, упавший на чужие сапоги и вещмешок, говорил об обратном. Иван пытался выявить закономерность, в соответствии с которой появляется и исчезает под поверхностью болота переправа, и ничего не понял. В течение первого дня гать всплывала и погружалась 2 раза, на следующий день она не появилась. Ильин начал уже думать, что придется мастерить какое-нибудь плавсредство, когда к вечеру он увидел, что переправа вновь появилась над поверхностью. Бросив последний взгляд на виднеющийся сквозь листву колодец, Иван увидел рядом с камнями стража, который подобно обезьяне опирался обеими руками о землю. Непроизвольно взмахнув рукой на прощание, Ильин увидел, что кровожадный любитель человеческих пальцев в ответ поднял когтистую лапу. Обратная дорога не заняла много времени. Иван не хотел возвращаться на хутор, но провизию он не экономил, и хлеб с салом подходили к концу. Да и вода во фляге плескалась на дне. Хлеба, конечно, он не нашел, но сало, к счастью, хранилось в погребе, где Иван нашел еще бидон молока, домашний сыр и большой копченый окорок. Так как теперь эта провизия хозяевам была ни к чему, майор набил вещмешок под завязку. Не успел он углубиться в лес, как недалеко раздались голоса. Говорили по-эстонски. Ильин немного понимал язык и разобрал, что операцию по захвату лесных братьев сворачивают, а габисты снимают оцепление. Осторожно выглядывая из-за кустов, Ильин разглядел, что это были простые крестьяне, которые двигались в сторону хутора. Возможно, это были батраки, работавшие на хуторе, которые оказались за оцеплением и только теперь смогли вернуться к хозяину. Стараясь не шуметь, Ильин углубился в чащу. Сумерки стремительно сгущались. Идти через лес стало опасно. Ильин выбрал место под большим старым дубом и устроился на ночлег. Кусок копченой свинины и остатки зачерствевшего хлеба с холодной колодезной водой из фляги не дали долго размышлять Ильину, и он мгновенно уснул, едва смежив веки. Встал он с рассветом и быстро нашел лесную дорогу, по которой еще 2 дня назад подъезжал на буяне к хутору. Настроение сразу поднялось, и Иван поспешил выйти к месту, где располагались его бойцы. То ли он двинулся не в ту сторону, то ли дорога была не та, но он заблудился. К вечеру он, наконец, вышел к какому-то болоту. Обилие зеленых кочек с торчащими из них под березовиками говорило, что, скорее всего, это не трясина, а метров через 300 был виден поднимающийся берег с высокими соснами. Недолго думая, Ильин вырезал длинную и достаточно толстую палку. Проверив ее на прочность, он двинулся напрямик через болото, осторожно проверяя палкой путь перед собой. То, что он принял за берег, оказалось островом, за которым зеленело очередное болото. Поднимаясь на самую высокую часть острова, откуда можно было бы оглядеться, Иван неожиданно заметил что-то белое в густой траве. Стоило отодвинуть палкой листья, как перед майором очутился выбеленный временем скелет в полуистлевших обрывках ткани. Беглый осмотр показал, что он стоит на краю заросшей воронки, в которой когда-то находилось пулеметное гнездо. Место выбрано было очень удачно, большая часть болота лежала, как на ладони, и спрятаться у наступающих не было ни малейшей возможности. Видимо, артиллерийский снаряд накрыл немцев сразу прямым попаданием. Иван знал, что в сентябре 44-го здесь прошли войска Ленинградского фронта, освобождая Эстонию от фашистов. Обойдя остров, Ильин увидел, что огневая точка была оборудована с немецкой обстоятельностью. Он обнаружил землянку, где в неприкосновенности сохранились нетронутые патронные цинки. На столе лежала открытая полевая сумка с картами на немецком языке. Если бы не многолетняя пыль, можно было подумать, что немцы только недавно вышли отсюда и скоро вернутся. Внимательно обследовав помещение, Иван обнаружил люгер с двумя запасными обоймами и целый провианский склад. В ящиках были мясные консервы, французские сардины в масле, пачки галет. Все было аккуратно упаковано и хорошо на вкус. Удобно устроившись на пригорке, Ильин решил подзаправиться. Жесть консервных банок оказалась толстой, и пришлось порядком повозиться, прежде чем янтарные сардинки отправились в рот. Над болотом поднялся ветер, и в шуме листвы Ивану послышался мамин голос, будто она даже его позвала. «Не хватало еще тронуться умом среди этих болот», — подумал майор и решительно встал, чтобы двигаться дальше. Теперь, вооружившись до зубов, сытый, с полным мешком провианта, он не сомневался, что скоро выйдет к своим. Он вышел на окраину Пярну только на третьи сутки. Когда водитель попутки высадил его у входа в здание Гушаздора, первое, что бросилось ему в глаза, собственная физиономия, увеличенная с фотографии из личного дела. Он был в форме и в черно-красной рамке. Под рамкой поникли какие-то розовые цветочки в стеклянной банке с мутной водой. «Стой, мужик, ты куда?» «Пропуск!» Окрики постового на проходной заставили Ильина остановиться. Он резко обернулся и, сделав зверское лицо, скомандовал: «Смирно, вольно!» «Ты что, не узнал меня?» Лицо постового посерело и с тихим «Господи, помилуй» воин повалился на тумбочку. «Что здесь происходит?» Рыжая полная секретарша ильинского зама, Элеонора, вошла следом за Ильиным в проходную. Читта Ви сделал ли с бойцом? Будучи родом из-под Смоленска, Элеонора стремилась выглядеть как истинная уроженка стольного града Таллина, и поэтому постоянно пыталась говорить с местным акцентом. «И вы меня не узнаете? Ма-ма, помогите! Господи, спаси и помилуй!» Истерически крестясь, Элеонора рванула на улицу, бросив шикарную черную лакированную сумочку. «Явная контрабанда», — отметил про себя Ильин, поднял дамские редикюли, помахивая им, пошел к себе на второй этаж. Пройти надо было немного, но он бы затруднился сказать, сколько раз ему навстречу раздавалось «Ой, Господи, помилуй!» Хотя, чаще всего это были нецензурные реплики, выражающие крайнюю степень удивления. В свой кабинет Ильин не пошел. Ситуация была понятна, и теперь главным была она. Как она? У нее слабое сердце. Справилась ли она? Кабинет, где стоял ее рабочий стол, пуст. Сердце останавливается. Аннушка. Перед глазами плывут красные круги. Деревянный стул не выдерживает веса заваливающегося тела и с треском рассыпается. Ива. Ивушка. Любимый. Теплые капли падают на лицо. Ива. А. Крик переходит в рыдание. Слабые руки пытаются трясти его тяжелое тело. Она без сил падает ему на грудь. Хорошо-то как. Аннушка жива. Я, похоже, жив. У нас будет еще сын. И еще внук. Череду благостно неспешных полуобморочных размышлений нарушает омерзительный резкий запах аммиака. Дышать немного трудно. Реальность обрушивается криками, плачем, счастливыми улыбками. Вечером в маленьком доме Ильиных на окраине Таллина, казалось, собрался весь город. Благо на поминке управление уже закупило и выпивки, и закуски. Из сбивчивых, постоянно прерываемых рассказов, когда говорили все, одновременно выпивая, распевая песни и плача от переполнявшего всех ощущения праздника, Ильин узнал, что похоронили его не случайно. Когда кошевар добрался до отряда Ильина, Еременко сразу сообразил, что с командиром приключилась беда. Выбрав двоих наиболее сообразительных бойцов, хохол отправился по следам буяна. Вечер застиг их далеко в лесу. Свет фонарей выхватывал узкие полоски дороги и ветви деревьев, свисавших над ней. К полуночи глава маленького отряда вынужден был признать, что они или сбились с пути, или вообще заблудились. Обозленный лейтенант Еременко плюнул и приказал отдыхать. К полудню следующего дня голодные, потому что в попыхах не взяли с собой провизии, они вышли к завалу. Завал сделали лесные братья. Это было видно потому, как аккуратно были спилены деревья, как сложно они были уложены поперек дороги. Чувствовалось, что бойцам сопротивления спешить было некуда, и они обстоятельно готовились навредить оккупантам. Неожиданно, за завалом заржал конь. «Буян! Буиша!» Еременко бросился за завал, услышав знакомый голос командирского коня. В этот момент лес содрогнулся от сильного взрыва. Взрывная волна, ломая ветви, пронеслась над лесом, и под ноги Еременко упала лошадиная нога, гулко ударившись о землю. Следом за ней на голову лейтенанта упала полевая сумка командира. Тело майора Ильина бойцы искали целый день, но удалось найти только вторую ногу буяна с остатками хвоста. Бандюки, как назвал лесных братьев, докладывавший обстановку Еременко, видать, хромадную бомбу заложили, ни чехошеньки от товарища майора не осталось, только на халашадиное, виноват, две. Одним словом, пал майор Ильин, лейтенант тихо плакал пьяными слезами, в энный раз повторяя за столом свой рассказ, пал, можно сказать, смертью храбрых, пал и воскрес, слава тебе Господи, извиняюсь, слава коммунистической партии вам, товарищ Сталин. Произнеся это, Василий Еременко лихо влил в себя очередную порцию самогона и завалился под стол. Когда все уже почти разошлись, к Ивану подошел его зам Вальтер Генрихсон и, прощаясь, тихо сказал: «Иван Кириллович, ты уж прости меня, но я в Огибаловку, твоим, извещение отправил. Похоронку 86. Матери завтра позвони, двумя днями ранее. Деревня Огибаловка Можайского района. Дожди шли уже неделю, и солнце не успевало просушить грунтовую дорогу, что вела в Огибаловку и дальше в Рульково и Борисково. Поэтому почтальонша Верка Жукова решила идти пешком вдоль железной дороги и добраться до деревни со стороны Горохового поля и кладбища. Спешить было некуда. Ноги отказывались идти. Ее сумка уже отвыкла носить в себе людское горе. Ведь война закончилась и похоронки перестали сеять горе в российских семьях. Сегодня лихолетие напомнило о себе вновь. Предстояло принести горе в семью Ильиных. Софье Ивановне, это все зависть бабская, подумала Верка, у всех кого-то война унесла, а у Ильиных никого. Где старший, Валентин, не знал никто. Говорят, видели его в 41-м, за матерью приезжал. Успел вывести Софью Ивановну с Надей, младшей Ильиной, в Москву за день до прихода немцев. С тех пор в Огибаловке Валентин Кириллович не появлялся и матери не писал. Другое дело, Иван, младший, писал по 2-3 письма каждый месяц. Сразу после победы приезжал однажды. Матери землянку поправил. Бабы Огибаловские от Ильинского забора и день, и ночь не отходили. Уж больно видный мужик Иван Ильин. Плечи, косая сажень. Волосы русые, лихо назад зачесаны, открывая высокий лоб. Глаза голубые. На груди орден, медали. Погоны золотые, умереть можно. Софья Ивановна, по секрету, Верке шепнула, что, мол, у Вани зазноба где-то там, где он служит. Вроде как, не русская даже. Парня приворожила так, что на сторону не смотрит, пишет ей письма день через день, только и слышно. Аннушка, то, Аннушка, се, фотку показывал, ничего себе, худа, правда, очень и седая совсем, у нее все в блокадном Ленинграде померли. И вот теперь догнала война проклятущая Ваню. Верка не выдержала, села в углу почтового отделения и зарыдала. Бабы успокаивать ее не стали, работы много, народу мало, на всех не наплачешься, но все носом шмыгали и слез не стеснялись. Софью Ивановну жалели, Ваню жалели и себя, горемычных, жалели. Наконец, Верка немного успокоилась, перекинула широкий ремень сумки через плечо и двинулась в Огибаловку. На удивление, распогодилось. Изумрудное поле мокрого гороха раскинулось километра на два. Узкая тропинка, которая велась через поле, уже подсохла и, как бы почтальонша не медлила, через час она подходила к калитке Ильиных. Конский топот заставил ее обернуться. Верка, стой! Лошадь едва не сбила почтальоншу с ног. На ней верхом сидела запыхавшаяся средняя дочь Ильиных, Вера. Ух, тезка, ты чего, как оглашенная, еще чуток, и зашибла бы насмерть. Оправившись от испуга, Жукова присела на скамейку, поставила сумку рядом. «Отдай похоронку», — потребовала Ильина, протягивая руку за сумкой. «Не положено, это государственный документ», — почтальонша намеренно делала безграмотное ударение. Ей казалось, что таким образом она придает значимости себе и своей работе. «Без него мама ваше пособие за Ваню не получит», и потянула сумку к себе. «Извини, Вера, извещение зарегистрировано и должно быть доставлено в руки адресату», насупилась почтальон и, подхватив сумку, пошла к землянке. «Ну и дура!» Вслед ей крикнула Ильина. В пылу перебранки они не заметили, что в тени старой черемухи стояла Софья Ивановна. С закрытыми глазами женщина привалилась к стволу. Она прижала руки к груди и по ее щекам текли слезы. «Ивушка!» Сыночек, губы ее лица, исковерканным гримасой боли, почти не шевелились. Вдруг глаза ее широко раскрылись и с криком: «Сынок!» Она повалилась без чувств на землю. «Говорила я тебе, дура ты, маму угробила!» Ильина махнула рукой на Верку и бросилась к матери, приводить ее в чувство. Не задумываясь, дочь набрала полный рот воды из ближайшей лужи и с шумом от души сбрызнула лицо Софьи Ивановны. Какое-то время эффекта не было. Вера приложила ухо к груди матери и прислушалась. Слава богу, сердце бьется. Она оглянулась на почтальоншу и быстро перекрестилась. «Ой, что со мной?» Ильина старшая присела, не понимая, что с ней случилось. Затем, видимо, вспомнив все, облегченно вздохнула. «Слава тебе, Господи!» И трижды перекрестилась. «Все, касатки мои, пойдемте домой, чай пить. По случаю я вам и рябиновки по рюмочке поставлю». Она жестом пригласила оторопелых девушек следовать за ней и скрылась в темноте землянки. «Тезка, ты чего-нибудь понимаешь?» Жукова с вытаращенными глазами смотрела вслед Софье Ивановне. «Если б и понимала, все равно, тебе бы ничего не сказала», — сварливо проворчала подруга, столь же потрясенная только что увиденной сценой. Все объяснялось просто. Услышав о похоронке на Ваню, сердце Софьи Ивановны остановилось. Не было для нее горя больше и страшнее. Всю войну она молилась за сыновей. Каждый день, каждый миг, молила она Бога за своих мальчиков. И Господь смилостивился над ней, миновала ее беда. Закончилась война, и остались они живы. Ивушка чуть не каждую недельку весточку присылал, знал, что сердце материнское ноет. А Валичка, нежданно-негаданно, прислал с оказией записочку, что жив и денег так много, что она с дочерьми смогла купить пару козочек, трех несушек и дать взятку начальнику станции, чтобы Веру устроил телефонисткой. Теряя сознание, Софья Ивановна почувствовала, как льдом обжег руку перстенек. Стоило ей закрыть глаза, как почудилось ей, будто стоит она посреди какого-то болота на острове. Спиной к ней сидит Ваня и, тихо матерясь, финским ножом вскрывает жестяную консервную банку. Не удержалась, окликнула чуть слышно, но сын не расслышал. Хотела погромче, но вдруг вспомнила давнишний случай, когда напугала Валичку, да и сама напугалась и промолчала. Теперь она знала, ее младший жив и здоров, и открыла глаза. Вера догнала мать. «Мамочка, мама, жив Ванечка, жив. Я с ним только что по телефону говорила. Он как узнал, что на него похоронку отправили, сразу стал телефонировать, лицо Веры светилось от счастья. Я сама с ним говорила». Софья Ивановна прижала ее к груди и ласково гладила заливающуюся слезами дочь. Перстенек, который когда-то подарила ей черная китайская змейка, покалывал ледяными иглами палец. За столом ревела Верка. За загородкой в глубине землянки мекали козы. Похоже, тоже рыдали от счастья. Глава 19. 20.10. 26 октября 2012 года. Москва. Южная Бутово. Квартира Ильиных. Выгружая свой скарб и животных из машины, Ильины не заметили, как сын с девушкой подошли к подъезду. Когда рука Ильи появилась из-за спины, Кирилл от неожиданности вздрогнул. «Пап, ты чего такой пугливый стал?» – весело спросил младший Ильин. «Я, смотрю, юбутовский филиал московского зоопарка пополнился новым питомцем. Не хватает пресмыкающихся и обитателей Мирового океана», – подражая голосу Дроздова, веселился Илья. «Кончай придуриваться», – пресекла веселье сына Ксения, – «если б ты знал, что они нам в дороге устроили. Придем домой, расскажем». Только теперь Илья обратил внимание, что родители сосредоточенно молчаливы и стараются не смотреть в глаза водителю. Верхняя одежда скомкана и комом лежит на полу машины. «Да не беспокойтесь, Ксения Васильевна, все нормально. Главное, что все целы и невредимы», — как-то неуверенно успокаивал Ильину водитель, — «все уже позади». «Василий, вы уж нас простите, пожалуйста», — извиняющимся голосом обратилась к нему Ксения. Она достала 5000-ную купюру и попыталась запихать ее водителю в карман. «Да вы что?» От возмущения его лицо налилось кровью и, казалось, даже стало надуваться, как воздушный шарик. «Ксения Васильевна, прекращайте». Несколько минут они припирались, в результате договорились, что Василий с семьей обязательно придет к ним на новоселье. И семья Ильиных потянулась домой. Первым шел Кирилл Иванович, держа двумя руками большого зеленого попугая. Попугай вращал глазами, вращал головой и издавал пронзительные крики. Следом шла Ксения Васильевна с жуком на поводке. Даша несла Василису в перевозке. Замыкал шествие Илья, нагруженный сумками и чемоданом. Веселое настроение не покидало Ильина-младшего, и он негромко напевал: «Мы длинной вереницей идем за зеленой птицей 87». Ксения и Кирилл еще не видели, во что превратилась их квартира после ремонта. Поэтому родители полчаса бродили по квартире, охали-ахали, восхищались. «Самое главное, теперь можем говорить, что хотим», — целуя жену, радовался Кирилл. «А чего, раньше не могли?» — удивленно спросил Илья, Нас что ли с Алиской стеснялись, и оба великовозрастных ребенка прыснули. Охламоны, коротко резюмировал Кириллу, лучше скажите, мы можем садиться за стол, а то... Дочка указала на празднично накрытый стол с самоваром, из которого истерично била струя пара. Они с мужем приехали домой пораньше, купили продуктов и накрыли на стол. Ильиным по наследству досталась пара тульских самоваров и, хотя они были электрическими, всегда отдавалось предпочтение пластиковым электрочайникам. В последнее время сын настоял на том, чтобы по вечерам, конечно, если была возможность, семейство собиралось за чашкой чая у самовара. Оказалось, что затурканные делами Ильины могут выкроить час-полтора, чтобы тихо, не спеша, поболтать за чашкой чая. Ну, если быть до конца честным, глава семейства позволял себе и рюмочку коньяка. Однако, приступить к чаепитию удалось не сразу. Первым делом, надо было достать и наполнить миски братьев наших меньших. И только тогда, когда квартиру наполнили звуки хруста разгрызаемых семечек и сухого собачьего корма, появилась возможность всем сесть за стол. Любопытная Василиса решила, что еда подождет и, урча, угнездилась на руках у Даши. «Так что у вас опять произошло?» – разливая чай, спросил Илья. «Напрасно улыбаешься», – насупил брови отец. «Чудо в перьях и вот эта красотка!» – он ткнул пальцем в пеструю шубку Василисы. «Нас чуть не угробили». «Это как, Кирюш, давай, я сама расскажу». Ксения успокаивающе накрыла ладошкой сжатый кулак мужа. Попугай и Василиса просто испугались. «Кормить их неделю не надо было перед переездом», – проворчал, успокаиваясь Ильин-старший. «Мам, пап, ну, не тяните. Что произошло?» Наперебой стали приставать дети. Если коротко, Василиса и Ираклий обгадили Василию всю машину. Взоры всех обратились на умиротворенно урчащую кошку. Да-да, эта тихоня умудрилась открыть перевозку и решила устроиться у заднего окна. Там уже сидел Ираклий. Они повздорили. Попугай попытался полетать по салону. Мы решили его поймать. Он испугался. И с испугу обгадил всех. «Извините, не к столу будет сказано», вздыхая, поведала о дорожном приключении Ксения. «Красотка наша тоже отличилась. Пока ловили попугая, она пролезла под ноги Василия, туда, где педали. Он не заметил, надавил. Она орать, он дергает руль. Машина чудом не перевернулась. Васька с испугу описалась. Ужас. Одним словом, опозорились. Оп позаорились. Неожиданно громогласно раздалось откуда-то снизу. Это пришел сытый Ираклий и решил тоже принять участие в разговоре. «Приятель, да ты еще и говоришь. Супер!» Восхитился Илья. «Где вы его откопали?» Обернулся он к родителям. «Василиса привела», откликнулся Кирилл и в лицах рассказал про появление попугая в их семье. Смеялись долго, тискали Ваську, чесали за ухом прибежавшего жука, восхищались говорливым попугаем. Когда веселье немного стихло, Ксения обратилась к сыну. «Илюш, как съездил в Питер, что там за пакет оказался?» «Да-да», заинтересовались все. «Как наследство, сокровища привез?» «Привез», проворчал погрустневший Илья. «Письмо выжившего из ума старика я привез». Он достал письмо и прочитал его вслух. Когда он сложил письмо в конверт, в комнате можно было услышать только урчание кошки. «Не хватает масонов, тамплиеров, Нострадамуса и т.д. и т.п.» Нарушил молчание отец. «Готовая заметка для моего любимого журнала», он кивнул на яркую обложку «Тайн века». «Ладно», оживилась Алиса, «зато Питер посмотрел, как с погодой, не промок, повезло, и по городу прошелся, ресторанчик прикольный нашел, жалко, времени, дел по горло, а день целиком потерял». Ильины еще посидели немного, но общая усталость взяла свое, и решили расходиться. Илья с Дашей остались ночевать у родителей. Пока Ксения с Дашей убирали со стола, Кирилл пошел проводить Алису с мужем, заодно дать возможность жуку сделать свои дела. Когда он вернулся, на лестничной клетке застал сына, который курил, в задумчивости наблюдая проезжающий состав легкого метро. «Сынок, дай-ка посмотреть письмо Арбели». «Мама, ну, ты понял, бабушка всегда очень уважительно о нем вспоминала». Кирилл присел на ступеньки лестницы. Жук, улучив момент, тут же облизал ему ухо. Ильин-старший прочитал письмо несколько раз, пока Илья не позвал его домой. «Подожди, Илюш, тут дело такое», — отец помолчал, не зная с чего начать. «Со мной тоже странная вещь приключилась. Я маме пока не говорил, она и так последние дни вся на нервах». И Кирилл рассказал сыну о нищенке, которая требовала от него отдать сыну то, что ему причитается. «Я тут голову сломал, чего я тебе не додал», — заключил отец. «Пап», — обнял его за плечи сын, — «не бери в голову. Письмо Арбели, это еще что? Я тут с таким столкнулся. Вы долго еще собираетесь здесь стоять?» На площадку вышла Ксения, «всем завтра на работу, а тебе надо меньше курить», — погрозила она сыну пальцем. «Мам, не начинай», — насупился Илья. Сегодня вечером он не успеет рассказать отцу о встрече с дедом. Завтра он встретится с папиным начальником, Гумилевым, и эта беседа заставит его серьезно задуматься о странностях последних дней. И после долгих размышлений Илья решит оставить до времени болгарское приключение в тайне. Глава 20. 10.25. 27 октября 2012 года. Ватикан. Покой папы Бенедикта 16. Сердце не прекращает болеть. Утренний римский ветер колышет шторы кабинета понтифика. Какой же здесь чистый воздух. Казалось бы, тысячи лет миллионы и миллионы грешников рождаются и умирают в этом городе. Громоздят свои каменные жилища, вырубают леса и закатывают в асфальт зелень травы. А город продолжает одаривать их кристальной водой из античных водопроводов и наполнять легкие чудным воздухом. Мысли текут подобно чистой воде в ручейке, легко и ясно. Боль за грудиной затихает. «Ваше святейшество», — голос камердинера нарушает благостное состояние души. «Что случилось?» «Что-то неотложное». Неожиданно нарушенное спокойствие сразу откликается учащенным сердцебиением. «Господин Баркер просит вашей аудиенции. Он один или со спутником?» Этот американец понравился ему своей откровенностью и прямолинейностью. «Старика не обманешь. Этот Баркер действительно говорил то, что думал, а это такая редкость по нынешним временам. Зови и узнай, что он предпочитает, чай или кофе, а мне травяного чая с мятой и ромашкой». Когда Генри Баркер вошел в покой первосвященника, хозяин понял, что глава американской ложи хранителей провел бессонную ночь. Вокруг глаз пролегли тени, жесткая складка и плотно сжатый рот делали его похожим на героев американских боевиков 50-х годов. Только это была не наигранная суровость. Это были следы тяжелых размышлений. «Святой отец, я пришел за вашим благословением», — голос звучал глухо, в нем чувствовалась осмысленная решимость, это сразу насторожило понтифика. «Успокойтесь, сын мой, во-первых, доброе утро, хотя по вашему виду, мне кажется, что вы не ложились, во-вторых, я сам хотел с вами встретиться наедине до вашего отъезда в Россию, прошу, располагайтесь». Баркер опустился в кресло, сцепив пальцы, чтобы понтифик не заметил, что у него подрагивают руки, Генри попытался сосредоточиться. «Ваше святейшество, если верить документам, с которыми вы ознакомили нас, род человеческий стоит на пороге катастрофических событий», он замолчал, явно не решаясь продолжать или нет, затем выпалил: «Я вчера был не до конца откровенен с вами. Человек, о котором мы сообщили, прямой потомок Фатимы Байкеевой, он ее внук, у него есть дети и, соответственно, они тоже наследуют способности своей прабабки». Во взгляде американца читалось отчаяние. «Я понимаю, что прошу от вас невозможного, но благословите меня на уничтожение этой семьи. Если кому-нибудь из них, не дай бог, попадет в руки один из предметов, может появиться человек, подобный мессии. Куда поведет он людей, которые соблазнятся его мощью и силой? Какая катастрофа в таком случае нас ждет? Страшно даже представить». Баркер сжимал подлокотники кресла так, что побелевшие костяшки рук стали отливать голубизной. «Успокойтесь, сын мой. Поверьте, Господь этого не допустит. А благословение на убийство ни в чем не повинных людей я вам, конечно же, не дам. Кроме того, мы ничего не знаем о представителях другой семьи, и, напомню вам, что сейчас на дворе 2012 год, а в пророчестве говорится о 13-м. Надеюсь, что время у нас еще есть, и мы сможем предотвратить катастрофу». Бенедикт 16 уже было подумал, что вопрос исчерпан, когда Генри Баркер поразил его еще одной новостью. «Ваше святейшество, я должен вам сообщить еще об одной проблеме. В Москве, при невыясненных обстоятельствах, этот русский, внук Фатимы, потерял память. Это произошло сразу после его визита к вице-премьеру российского правительства. Официальные власти демонстративно прекратили интересоваться его исследованиями и судьбой. Однако, его пригласил на работу русский олигарх Андрей Гумилев, корпорация которого выросла на исследованиях в области высоких технологий. Здесь, в Риме, на меня и сэра Артура Уинсли было совершено нападение в тот момент, когда мы собирались встретиться с вами. Нам стерли память за последние несколько дней. Пришлось приложить много усилий, чтобы хоть что-то восстановить. Хорошо еще, что и люди Уинсли, и мои сотрудники фиксировали каждый наш шаг. Во время планируемой встречи мы хотели узнать у вас, имеет ли Святой Престол в своих архивах какую-либо информацию о людях, подобных семье Байкеевых. По своим каналам мы сейчас ведем работу в хранилищах библиотеки Конгресса и Национальной библиотеки Великобритании. К сожалению, пока безуспешно. На мгновение задумавшись, гость продолжал: «Ваше святейшество, складывается впечатление, что существуют силы, которые, как и мы, хотят контролировать способности русского, и поэтому пытаются помешать нам. Поистине, чудны дела твои, Господи». Первосвященник прикрыл глаза и начал молиться, не обращая внимания на изумление собеседника. Баркер почтительно ожидал, когда хозяин продолжит разговор. «Видите ли, мистер Баркер, с понтификом произошла разительная перемена, вы не поверите, но накануне нашей неудавшейся встречи я сам собирался поговорить с вами и сэром Артуром на эту тему. Хотел, чтобы вы и ваш английский коллега помогли найти того, кто, как оказалось, уже найден. Это поистине проявление божественного промысла. К сожалению, вчера ваше признание меня настолько вывело из себя, что я, вы уж извините старика, забыл об этом. Пророчество пророчеством, а то, что в мире набирает силу зло, сомнений нет. Жадность, бездушие, плотские грехи становятся нормой жизни. Власть придержащие стремятся контролировать население планеты, насаждая бездуховные меркантильные идеи в качестве примера для подражания. Кто-то, как тысячу лет назад, хочет столкнуть ислам и христианство в кровавой битве. Мировая экономика может рухнуть в любой момент, и появление в таких условиях ложного мессии, обладающего поистине божественным могуществом, может стать концом человечества. Апокалиптическая картина, которую нарисовал духовный пастырь католического мира, заставила Баркера, устыдившись, потупить взор. Он понимал, что мудрый больной старик имел в виду, в первую очередь, его страну, когда говорил о бедах, которые ведут цивилизацию к пропасти. «Простите, святой отец, я понимаю, о чем вы говорите, но, к сожалению, не все в наших силах, не все мы в состоянии изменить, но, обещаю вам, что и я, и сэр Артур сделаем все от нас зависящее, чтобы остановить надвигающуюся трагедию. Хорошо, Генри, вы позволите мне вас так называть, я нисколько не сомневаюсь, ни в вас, ни в Уинсли, и хочу помочь вам всем, чем могу. Конечно, наши архивы богаты, но религиозные центры Индии и Китая, безусловно, имеют информацию о более глубокой древности. Хочу, чтобы вы, Генри, лично встретились с его святейшеством Далай-ламой 14 до того, как отправитесь в Россию. Я от своего лица подготовил рекомендательное письмо с просьбой оказать вам посильную помощь в поисках информации. Хотя, возможно, вы и сами знакомы с ним, к сожалению, нет, ваше святейшество. Мне не приходилось сталкиваться с Далай-ламой, поэтому огромное спасибо. Генри, Бенедикт 16, казалось, борется с собой, не решаясь озвучить какую-то мысль. Уж, коли мы сейчас имеем возможность беседовать тет-а-тет, у меня есть к вам один личный вопрос. Понтифик замолчал, явно раздумывая, стоит ли продолжать. Я весь внимание, сразу откликнулся Баркер. Что вы знаете о смещении центра силы цивилизации? По изумленному взгляду собеседника понтифик понял, что гость слышит об этом впервые. Признаюсь, я сам только недавно об этом узнал. Источники информации ненадежные, точнее их уже давно нет в живых. Письменные подтверждения отсутствуют. Так что, вероятно, это миф. Но интуиция и долгие размышления подсказывают мне, что нечто подобное существует и, возможно, оно может быть связано с нашим делом. Ваше святейшество, вы заинтриговали меня. Это звучит, простите меня, как-то слишком уж в стилистике фантастических «Звездных войн 88», усмехнулся гость. Напрасно смеетесь, мистер Баркер, взгляд первосвященника посуровил. Доктрина центра силы цивилизации заключается в том, что вся история нынешней цивилизации вращается вокруг своеобразной оси, от Балтики до Аравийского полуострова с центром на Ближнем Востоке. С глубокой древности народы устремлялись сюда, как в гигантский водоворот, который перемалывал их в кровавых битвах. Здесь закладывались богатейшие города, встречали и провожали на пыльных перекрестках караваны, которые беспрерывным потоком шли с севера на юг, с востока на запад и обратно. Недаром Илиада Гомера из века в век будоражит умы, и читать ее будут, пока существует человечество. Разные народы, сменяя друг друга, вращали колесо истории вокруг этой оси, тысячелетие за тысячелетием. Однако, в конце позапрошлого века произошло неожиданное, эта ось пришла в движение, и уже через какие-то полвека экономический, финансовый, а соответственно, и политический центр переместился на территорию вашей родины. Видимо, в лице Генри Баркера первосвященник прочитал невысказанное удивление тем, как эта информация может быть связана с темой их встречи. Извините старика, Генри, за этот исторический экскурс, но без него будет непонятна моя мысль. Дело в том, что усилия, предпринятые для того, чтобы переместить центр силы в район Уолл-стрит, не смогли его удержать там, и он двинулся дальше на восток. Возможно, Индия и Китай остановят его в Азии, а, возможно, он стремится дальше. Велика вероятность того, что Россия с ее стремительным обновлением и колоссальными природными ресурсами станет центром исторического водоворота в ближайшее время. А если присовокупить к этому появление в этом месте и в это время человека с феноменальными возможностями? Вы понимаете меня, Генри? Понтифик ненадолго задумался и продолжил: постарайтесь обсудить этот вопрос с Далай-ламой, у него очень ясный ум, он отлично информирован и, возможно, знает то, что нам неизвестно. Глава 21. 10.00. 27 октября 2012 года. Центральный офис корпорации Гумилева. Нет ничего отвратительнее московских автомобильных пробок. И, хотя, весь цивилизованный и не очень цивилизованный мир периодически замирает в автомобильных пробках, московские – явление уникальное. Попадая в них, москвичи, традиционно незлобивые и покладистые люди, превращаются в злых, агрессивных, а порой не совсем адекватных существ. Желание проехать на красный свет, выскочить на встречную полосу движения, а, главное, ни за что, ни при каких обстоятельствах не уступить дорогу, становится смыслом их существования во время движения по городу в час пик. В результате, разбитые фары, поцарапанные крылья и отвратительное настроение на весь день. Несмотря на то, что пятничное утро 27 октября радовало москвичей ярким осенним солнцем, а обилие неопавшей желто-оранжевой листвы украшало пространство вдоль дорог, настроение Кирилла Ивановича Ильина было отвратительным. Он поддался на уговоры домочадцев и, прихватив сына, отправился на работу на автомобиле. Выехав из дома в 7 утра, они только к 10 подползали к зданию корпорации. Сегодня Илюша должен был встретиться с Андреем Львовичем, и отец в глубине души надеялся, что и сыну найдется место в корпорации. Однако, когда он завел разговор на эту тему с Ильей, получил неожиданную отповедь. «Пап, неужели ты не понимаешь, какая бы хорошая работа на дядю ни была, она, работа на дядю, сейчас я сам себе хозяин. Да, может быть, заработки у меня и меньше, чем в этой вашей корпорации, но я никому ничего не должен. Все, что заработаю, все мое, и отчитываюсь только перед своей совестью», с некоторым пафосом заявил сын. «У меня приятель есть, Сашка Кудрявцев, так вот, он обычно в таких случаях говорил: там, где у меня совесть была, теперь папа выросла», недовольным тоном проворчал отец. Движение через пробки сделало Ильина старшего нервным и раздражительным. Он очень переживал, что первая встреча его сына с главой корпорации сорвется по его, отцовской вине. Когда они, наконец, припарковались, уже было начало 11-го. Волновался Кирилл Иванович напрасно. Когда они с Ильей появились в приемной, секретарь Гумилева встала к ним навстречу и стала извиняться от имени шефа за то, что ему пришлось срочно уехать на незапланированную встречу. «Андрей Львович просил вас оставить контактную информацию, чтобы переназначить встречу». То, что ситуация разрешилась самым благоприятным образом, привела Кирилла в самое наилучшее расположение духа. На радостях он предложил сыну посмотреть его новый кабинет, когда еще будет такая возможность. «Па, только недолго, дел по горло», — согласился Илья. Не успели они дойти до ильинского рабочего места, как у Ильи зазвонил мобильный. «Да, да, нет, недалеко. Хорошо, скоро буду». Илья убрал телефон и обернулся к отцу. «А теперь, веди меня по вашим лабиринтам обратно». Звонила секретарша твоего босса, он приехал и интересовался, могу ли я сейчас встретиться с ним. «Я, конечно», — согласился, — «не ездить же сюда каждый день». Кирилл оставил сына у дверей приемной, а сам пошел в кофе-бар и спить кофе. Кабинет Гумилева. Андрей отдавал себе отчет в том, что уделяет неоправданно много внимания отцу, а теперь и сыну Ильина. Тайна тайной, но работа превыше всего. Он сделал старшему Ильину невероятно щедрое предложение. Сейчас к нему придет сын и опять, как недавно перед встречей с Кириллом Ивановичем, Гумилев не представлял, о чем говорить с молодым человеком. На сообщение секретаря о том, что Илья Кириллович ждет в приемной, Андрей коротко бросил: «Пусть войдет». Прежде всего, Гумилева поразило, что сын Ильина при явном внешнем сходстве с отцом представлял собой совершенно другой типаж. В кабинет вошел деловой человек, для которого визит к олигарху был не посещением начальствующего кабинета, а отрывающий от дел вынужденное мероприятие, дань вежливости. Одет он был неброско, но не с рынкой, только немного запыленные туфли говорили о том, что по городу он перемещается не на автомобиле, а пешком. Чтобы проверить свою наблюдательность, после приветствия и приглашения присесть, Андрей спросил: «Илья Кириллович, не подскажите, а где вам удалось припарковаться?» «Парковался папа. Далековато, но, я подозреваю, здесь вообще с этим проблемы, когда все уже на работе. Пришлось идти по задворкам рынка. Жуткое пылище. Признаюсь, предпочитаю передвигаться по центру города общественным транспортом. Конечно, о комфорте приходится забыть, и в хорошем костюме в наш метрополитен лучше не соваться, зато я еще ни разу не опаздывал на назначенную встречу». Ответ молодого Ильина поднял настроение главы корпорации, и неожиданно для себя Гумилев разоткровенничался. «Извините меня, Илья Кириллович, но своим вопросом я хотел проверить свою наблюдательность и, возможно, интуицию. Я подумал, что вы предпочитаете общественный транспорт личному автомобилю, и, как видите, не ошибся. Несколько лет назад один мой знакомый сказал, что у меня хорошая интуиция, с тех пор я частенько непроизвольно проверяю ее. Еще раз извините». «Нет проблем». Тем более, в самую точку, Илья старался не показать, что чувствует себя неудобно, потому что не понимал, о чем он может говорить с ичным олигархом. Он решил первым начать разговор. «Андрей Львович, спасибо, что пригласили меня, но мне не совсем понятен ваш интерес к нашей семье. Папа, человек, который всю свою жизнь провел в пыльной лаборатории закрытого НИИ, не в обиду ему будет сказано, видит мир в упрощенно-идеальном виде. Он что-то придумывает, государство в лице родного НИИ платит ему копеечку, не придумывает, тоже копеечку. Так, год за годом, прямиком к пенсии в десятку 1500 российских рублей. Если хорошо подумать, та же копеечка. Мне кажется, что пригласили вы его работать не просто так, скорее всего, отец что-то придумал. И это что-то тянет уже не на копеечку, не так ли? Вот и делай добро людям. Илья Кириллович, ваш папа пока ничего не открыл и ничего выдающегося не придумал. В этом я могу вам поклясться, хоть на Библии, хоть на Карл-Марксовском капитале». Грозная складка, которая пролегла вдоль губ и потемневший взгляд, сразу показали Илье, что его слова очень не понравились Гумилеву. «Признаюсь, ваши подозрения мне весьма неприятны. За все время существования моей компании или, как сейчас принято говорить, корпорации, ни один из моих сотрудников не может сказать, что я, Андрей Львович Гумилев, паразитирую на открытиях сотрудников». Последние слова глава корпорации уже говорил достаточно громко и резко. Настолько громко, что в кабинет заглянула секретарь, увидев покрасневшее лицо шефа, быстро скрылась, прикрыв дверь. «А вам, молодой человек, должно быть стыдно. Впредь старайтесь лучше думать о людях». Гнев Гумилева пошел на спад, и он замолчал, откинувшись в кресле. Илья понял, что перегнул палку. «Извините, Андрей Львович, что нечаянно вас обидел, поверьте, не хотел. Но что думать, когда отец сперва целый год что-то тихорит, не ест, все время о чем-то напряженно думает, потом его вызывают аж к самому вице-премьеру, который отвечает за оборонку, потом папа пропадает. Мы уж думали, все, мама себе места не находила, не знаю, как она это пережила. Обнаруживают отца в больнице, ничего не помнит, документов нет, сам чем-то напуган, не успел выписаться из больницы, предлагают работу за огромные деньги в самой инновационной корпорации страны. Чтобы вы сами подумали после этого?»